Глава 46. Дина. На понедельник у нас с Женей было назначено первое слушание в суде. Сомневаюсь, что судья разведет нас одним днем, но надежда тлела в душе. Женя совершенно пропал с радаров. Это ведь хороший знак. Смирился? Разлюбил? Может, увлекся кем-то новым? Или старым? Насте, к примеру. Она тоже не пыталась выйти на связь. Стыдно. Или утешает моего бывшего мужа? А важно ли это? Нет. Мне просто хотелось оставить старую жизнь со всей грязью и начать новую. Теперь верила, что у нас получится. Да, непросто. Матвей принял Максима как дядю. Хорошего и доброго дядю. Но не как отца. Я надеялась, что пока. Ведь Москва тоже не сразу строилась. Макс готов довольствоваться малым. Его не воспринимали с агрессией. Уже достижение. Я мурыжила взрослого и горячего мужчину, оставляя без интима. Терпел. Я верила, что он не спускал пар в чужой постели. По глазам, жарким взглядом и обжигающим поцелуем чувствовала. Возможно, я совсем не разбиралась в мужчинах, ведь Савин обманывал меня годы. Но я не желала всю жизнь дуть на воду и бояться очередного подвоха. Я хотела верить Максиму. И я верила. Был уже 6 вечера. Пора ехать за Матвеем. У нас сегодня карате. Ничего не предвещало беды. Я уже из-за стола вышла, когда услышала: «Всем оставаться на местах, ФСБ!» «Что?» Я побежала в приемную, но не успела. В наш open space ввалились 5 крепких мужчин. Не по форме. С ничего не выражающими лицами и жестокостью в каждом взгляде. «Кто вы?» «Старший следователь Орлов». Он ткнул корочкой мне в лицо. «Отдел по борьбе с финансовыми преступлениями. Вы?» «Савина Дина Владимировна, владелец агентства», — сиплым голосом проговорила. Орлов достал какую-то бумагу. «Постановление на проведение обыска». «На каком основании?» — воскликнула я и посмотрела на нашего главного креативщика, моего зама. «Саш, звони адвокату!» Мы работали с одной конторой. Редко, но бывало. «Саша, давай!» — крикнула я. «Что он стоит такой ошарашенный? Понятно, что жесть, но действовать нужно». «Дина Владимировна», — улыбнулся Орлов, хищно так. «Советую вам не препятствовать. В нашем распоряжении документы, указывающие на причастность вашего агентства в отмывании денег для очень известной нефтяной компании». «Что за бред? У нас все документы в норме». «Павел Владимирович, начинаем. Понятые прибыли». «Начинайте», – жестко приказал Орлов и открыл папку. «Ваши печати?» «Да, но…» «Борис», – позвал молчаливого мужчину, – «проследи, чтобы Дина Владимировна и остальные сотрудники ни до чего не дотрагивались». И больше на меня не смотрел. «Изымаем всю технику, документы, телефоны, печати и флешки». «Вы не имеете права изымать печати юридического лица», – пыталась доказывать я. «Так, нужно звонить Максу. Единственная нефтяная компания, с которой работали, — Астронефть. И есть подозрение, что это подарок от змеи Влады». «Дина Владимировна, отдайте телефон». «Нет». «Не заставляйте применять силу». Орлов был вежлив, но сомнений не оставалось. Если нужно, по стенке меня размажет. Пришлось отдать. Из нашего офиса выносили все, что могло хранить и передавать информацию, и я ничего не могла сделать. Силовики никогда не смотрели в нашу сторону. Зачем? А сейчас чувствовалось, что разорвать готовы. Мы не преступники, но это, похоже, никого не интересовало. «Павел Владимирович, смотрите!» Я резко обернулась. Что-то нехорошее было в голосе одного из ФСБшников. «О!» — протянул Орлов, разглядывая прозрачный пакетик с чем-то белым. «Да у нас тут наркопритон, ко всему прочему!» И ко мне подошел. «Дина Владимировна, сотрудников на выход, офис мы опечатаем, а вы...» И снова улыбнулся хищной улыбкой. «Проедете с нами». И руку мне любезно протянул. Я не приняла, естественно. Сама поднялась, повернулась к Кристине. «Камеры видеонаблюдения передай адвокату». Потом меня увели. Мы приехали на Лубянку. Меня посадили на стул в одном из кабинетов и оставили совершенно одну. Я переживала о многом, нервно обрывала ногти, но больше всего о Матвее. Часы на стене показывали, что тренировка уже закончилась, а я не приехала. Наверняка звонит мне, волнуется. Додумается ли связаться с Максимом? Да на худой конец с Женей! Уверена, больше он не увезет сына. Он подписал документы на развод. Процесс запущен, а такие финты только во вред. А вот если Матвей останется один, когда всех ребят заберут, он у меня взрослый, конечно, но ему всего 10 лет. Итак, Орлов вошел в кабинет. Начнем? Можно мне позвонить? Адвокату? У меня ребенок один на тренировке, его забрать нужно. Пожалуйста, разрешите позвонить его отцу. Один звонок. Он отдал мне мобильный. А адвоката мы вам назначим. Да пошел ты. Спасибо. Это я вслух произнесла. Не хватало еще за оскорбление представителя власти в тюрьме оказаться. Максим? Дина, у меня тут... Я услышала шум и бурную деятельность. Некоторые неожиданности. Макс, забери Матвея с карате. Я на Лубянке. У меня был обыск. Он завис всего на секунду. Понял, жди. Я положила телефон на стол и посмотрела на следователя. Он не был похож на гаишников с толстыми мордами, тормозивших меня время от времени. Но и на справедливых Ларина и Дукалиса из старого сериала, который смотрела дома с родителями, тоже. Лет 40, светлые волосы, хищный нос и тонкие губы. Он улыбался, но выглядел опасным. Почему-то на ум сами собой приходили ассоциации со змеей. Умной, но жестокой. «В качестве кого я здесь?» – спросила у него. «Дина Владимировна Савина, вы подозреваетесь в мошенничестве в особо крупном размере, в незаконном обороте денежных средств и уклонении от налогов. А если в найденном пакете окажется то, что я думаю, то пойдете по 228-й. Незаконное приобретение, хранение, сбыт. Там грамм 5 было, от 10 до 20 лет». Я сглотнула. Какой-то сюрреалистический бред. «Это не мое!» «Конечно!» Мягко согласился он. «Проведите экспертизу! Там нет моих отпечатков!» «Не беспокойтесь, разберемся. Готовы к допросу?» «Без адвоката я не буду отвечать. Подозреваемым положен адвокат!» Я свои права знала. А еще что имею конституционное право не наговаривать на себя. «Дина Владимировна, вы молодая женщина, у вас вся жизнь впереди. Помогите следствию, и мы вам тоже поможем». «Я не буду давать показания без адвоката. Я не буду свидетельствовать против себя». «Конституцию знаете. Похвально, но не поможет. Вы понимаете, что вам инкриминируют. Если будете упираться, то выйдете из тюрьмы, когда ваш сын свадьбу отпразднует». «Я не буду!» Меня прервал телефонный звонок. Орлов сорвал трубку. «Да». «Кто?» И на меня взглянул. «И что? Сильно ксивой трясут?» Хмыкнул и жестко велел. «Не пускать!» «Так!» Его внимание снова было сосредоточено на мне. «Нужно протокол составить, а вы просто подпишите». «Я не буду ничего подписывать!» «Значит, не выйдет у нас дружбы, Дина Владимировна!» У него был такой взгляд, что стало страшно. «Сегодня переночуйте у нас, а завтра я подам ходатайство в суд о вашем заключении в СИЗО, пока идет расследование. Год точно просидите». У меня глаза на лоб полезли. Я буду сидеть в камере? Господи, да за что? У Орлова снова зазвонил рабочий телефон. «Да. Добрый вечер, Валентин Семенович». Он напряженно молчал и слушал. Меня тяжелым взглядом сверлил. «Есть, товарищ полковник!» И бросил трубку на аппарат. «А вы, значит, птица высокая у нас!» Ответить я не успела. В кабинет вошло несколько представительных мужчин. Это были мои адвокаты. Один сел рядом и очень любезно потребовал, чтобы нам выделили комнату для беседы. Стало легче. Меня хотя бы не будут пытать.